Колин. С Жюстин мы встретились в самом прозаическом месте на интернет-сайте знакомств. После смерти Элеонор, когда я оставил идею об отношениях, все стало намного проще. Зачем, собственно, они были мне нужны? На самом деле мне хотелось всего лишь секса с женщиной, желательно красивой, которая делала бы все, что я от нее требовал бы, и не ожидала чего-то большего. Добившись лишь малого успеха с Элеонор, я снова засел за книги, совершенствуя свою методику, которая обязательно должна была сработать. А если и нет, знакомство через интернет облегчило бы последующий разрыв, доставив минимум неудобств. Чтобы найти подходящую девушку, много времени не потребовалось. Я создал фиктивный профиль, представившись как Марк Бакстер, компьютерный консультант, холостяк, а затем потратил целый вечер, разыскивая среди сотен женских профилей тот, который хоть как-то мне бы подошел, и едва не сдался. На следующий вечер я попытался снова, и на этот раз обратил внимание на Жюстин, незамужнюю, без детей, жившую на севере Лондона. Она писала, что ищет развлечений без обязательств, и перечисляла множество банальных характеристик, которыми я не обладал и которых в полной мере не понимал. Что такое, черт побери, хорошее чувство юмора? Что значит родственная душа? Фотография изображала женщину лет 30 с каштановыми волосами до плеч и улыбкой, являвшей ровные белые зубы. Взгляд ее был устремлен куда-то влево, за пределы фотографии. Возможно, особенно меня привлекло именно то, что она не смотрела прямо мне в глаза. Я послал ей сообщение, через несколько минут она ответила. Около получаса мы переписывались на сайте, а потом она попросила адрес моей электронной почты, чтобы переслать картинку. Этого я не ожидал. Сообщив, что у меня звонит телефон, и я отлучусь ненадолго, я завел почтовый ящик на Hotmail на имя Марка Бакстера. Несколько минут спустя я вернулся к переписке, и все это время она меня ждала. Я сообщил ей адрес и написал, что дрожу от нетерпения. «Надеюсь, вам понравится», — ответила она. Когда пришло письмо, я ожидал увидеть фотографию котят или какое-нибудь чудовищное художество, или еще что-нибудь. Но это оказалась сама Жюстин в голубом бикини. Она сидела на камнях посреди желтого песка, а справа пенились волны. Я смотрел на ее загорелый живот, небольшую жировую складку над трусиками. Ветер вздымал ее волосы, намокшие внизу и свисавшие слипшимися прядями. «Как вам?» «Симпатично». «Значит, не очень-то и понравилось?» «Ладно, более чем симпатично». «Кто снимал?» «Моя сестра». «Вы были где-то в отпуске?» «В Греции 2 года назад». «Похоже, вы отлично отдохнули». «Да». «Сестра через полгода умерла». «Мои соболезнования». У нее был рак. Я не ответил. Разговор ушел не в ту сторону, а я понятия не имел, как перейти к вопросам о сексе, ведь именно ради него я потратил целый вечер. Однако, как оказалось, она все-таки сумела меня удивить. Несколько секунд спустя пришло еще одно сообщение. «Вы можете поднять мне настроение, Марк? Хотите встретиться?» Я встретился с ней в баре в Крауч-Энде. Она опоздала на 3 минуты. Я надел черный пиджак, как мы договорились. Хотя в баре были другие мужчины в черных пиджаках, я единственный был без спутников и потому предполагал, что она легко меня узнает, тем более я послал ей мою недавнюю фотографию. Мне показалось, что она довольно сильно постарела со времен того фото из Греции. В каштановых волосах пробивалась седина, На бледном лице не осталось следов загара, вокруг глаз и в уголках рта пролегли морщинки. Но во всем остальном она выглядела вполне приемлемо. Я пожал ей руку. «Ну вот», — проговорила она. «Взять вам чего-нибудь выпить?» — спросил я. «Сухого белого вина, пожалуйста». Подойдя к стойке, я отдал 10 фунтов за маленький бокал вина и полстакана кока-колы. Я бы и сам взял себе пинту пива и порцию виски, но не по таким ценам. К тому же, если Жюстин пригласит меня к себе, все равно придется потом ехать домой. Я попросил ее рассказать о себе, избегая темы сестры и ее прискорбной кончины, и выяснил, что она живет одна, работает на полставки в колл-центре страховой компании, ходит на уроки латиноамериканских танцев вечером по вторникам и уже полгода как одинока. У нее не было домашних животных, и она ждала своей очереди на выделение садового участка. Она не ела мяса, любила новые знакомства, и хотя и не особо искала отношений, была к ним вполне готова, если найдется подходящий мужчина. Удивительно, как просто оказалось убедить ее поделиться таким количеством личных сведений, не предлагая ничего взамен. Каждый раз, когда она меня о чем-то спрашивала, я отделывался общими словами, а затем задавал новые вопросы, наклонившись вперед, глядя ей в глаза, улыбаясь и внимательно выслушивая ее ответы. Через час она уже тоже наклонялась ко мне, играя своими волосами и дотрагиваясь до моего колена. Еще через полчаса мы шли пешком к ее дому, находившемуся через несколько улиц. Остановившись на крыльце, она обняла меня за пояс под пиджаком. Я вздрогнул от неожиданного прикосновения, но быстро пришел в себя и придвинулся ближе, чувствуя тепло ее тела. Она подняла ко мне лицо, и мне показалось, что она хочет, чтобы я ее поцеловал, что я и сделал. Губы ее были сухими, дыхание пахло вином. Я коснулся ее щеки, она открыла рот. Казалось, будто я снова целую Хелен. «Зайдем?» — спросил я, отодвигаясь. «Не знаю», — проговорила она, наклонив голову. «Чего ты не знаешь? Вдруг ты серийный убийца?» Я рассмеялся, и она обняла меня чуть крепче, а потом улыбнулась. «Ты слишком милый для серийного убийцы». Отпустив меня, она открыла дверь, включила свет в коридоре и вошла в дом, я последовал за ней. Жюстин повлияла на меня куда больше остальных, даже больше, чем Элеонор. После того, как она столь легко мне отдалась, я понял, что самое интересное — не принимать, что дают, а брать самому, что речь идет не об обычном сексе, не о развлечении или забаве, а о некоем призвании свыше. Мы занялись сексом у нее в спальне в темноте. Тело ее чистое и податливое казалось телом ангела и вместе с тем телом шлюхи. Она пыталась меня целовать, но я сразу же вспоминал Хелен и отворачивался. Я заранее позаботился о презервативах, и, к счастью, она не возражала. Потом все случилось очень быстро. Я лежал рядом с ней, чувствуя одновременно удовлетворение и разочарование. Я ожидал намного большего. Я ожидал некоего единения. Когда она положила руку мне на живот и подалась ближе, я отодвинулся и сел на край кровати, свесив руки между колен и глядя на свой насмешливо болтающийся пенис. «Все в порядке, Марк?» — спросила за спиной Жюстин. «Мне нужно идти», — сказал я. «Уже? Может, останешься?» «Мне завтра на работу». Больше мы не сказали друг другу ни слова. Я думала, она спросит, когда мы сможем снова увидеться, но, к счастью, не спросила. Вид у нее был грустный, но я ничего не мог поделать. Взгляд ее выражал покорность, но во всем остальном она оставалась совершенно нормальной женщиной. Она была полна несокрушимой жажды жизни, и это стало для меня самым большим разочарованием.